уже не расставалась с нею вплоть до второй четверти XIX века. Католическая средневековая идеология, взятая на вооружение испанской монархией, не допускала веротерпимости. Господствующая церковь требовала абсолютного подчинения себе всего населения, считая любое отклонение от официальной религиозной доктрины подрывом основ. Она обрушивала на виновных и подозреваемых в ереси весь свой могущественный арсенал репрессивных средств. Только после религиозных войн, последовавших за реформацией, папский престол согласился на относительно мирное сожительство с протестантами, и то только в тех странах, где католическая партия не смогла одержать военные победы над своими идейными противниками. Инквизиция, действовавшая в интересах королевской власти, истребляла и грабила иудеев и мавров, и, походя, лишала испанские города и сословия их средневековых вольностей. «Это было время, как образно писал о нем Маркс, когда Васко Нуньес Бальбао водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена, Кортес в Мексике, Писаро в Перу. То было время, когда влияние Испании безраздельно господствовало в Европе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящее видение Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии. Вот тогда-то исчезли испанские вольности под звон мечей, в потоках золота и в зловещем зареве костров инквизиции. Новая инквизиция была учреждена в Испании в 1478-1483 годах. Этому предшествовали следующие события. В 1474 году королевский трон Кастилии заняла в связи со смертью брата Энрике IV Изабелла I, супруга Фердинанда V, короля Сицилии и сына и престолонаследника Арагона Хуана II. В 1479 году Хуан II умер, и его владения перешли к Фердинанду V. Таким образом, эта супружеская чета объединила под своим скипетром Кастилию, Арагон и Сицилию, а в 1492 году после отвоевания Гранады и весь юг Испании. В 1477 году сицилийский инквизитор Барберис явился в Севилью, где получил подтверждение своих привилегий и полномочий от Изабеллы и Фердинанда. Барберис советовал королевской чете создать инквизицию в Испании, доказывая, что ее деятельность послужит укреплению их власти. Его предложение поддержал Альфредо де Охеда, приор доминиканского монастыря в Севилье, который требовал учреждения инквизиции для борьбы в первую очередь с маранами. Так называли в Испании иудеев, принявших христианство, их также именовали новыми христианами. За введение инквизиции горячо ратовал и папский нунций в Испании Николас Франко, который надеялся на этом деле погреть себе руки. 1 ноября 1478 года Сикст IV, один из гнуснейших церковников, когда-либо носивших папскую тиару, жадный на деньги и развратник, в пользу которого, как отмечал испанский историк Кастельяр, можно сказать, что он не имел позорных сношений только лишь со своими сыновьями, специальной буллой уполномочил Фердинанда и Изабеллу учредить инквизицию в Кастилии с правом арестовывать и судить еретиков, под которыми подразумевались в первую очередь новые христиане, конфисковывать их собственность в пользу испанской короны, папского престола и инквизиторов. В сентябре 1480 года были назначены инквизиторами доминиканцы Мигель Марильо и Хуан де Сан Мартин. 2 января 1481 года Святой Трибунал обосновался в доминиканском монастыре в Севилье и приступил к работе. К тому времени среди новых христиан распространилась паника. Многие меняли фамилии и места жительства, скрываясь у друзей или родственников. Другие спешно ликвидировали дела и спасались бегством за границу. Первым распоряжением Святого Трибунала был приказ, повелевающий всем светским властям в течение 15 дней арестовать мавров и иудеев, сменивших место жительства, доставить их в Севилью и конфисковать их собственность.